Надежда Соколова. Зимнее чудо для Даши. В 37 лет я окрестила себя старой девой и собиралась встречать очередной Новый год в одиночестве, на работе. Но судьба решила иначе. Падение, удар, и вот я уже в другом мире. Там, где есть ведьмы, оборотницы, гномы, драконы. И он, красавчик, который никогда не посмотрит в мою сторону. Или все же?